Теперь, когда все формальности уладились, можно было без помех приступать к гаданию. Однако Вещун почему-то тянул время, бросая на мою котомку многозначительные взгляды. «Что-то не так?» – осведомился я. «Все так! Но сначала ты должен передать мне яйцо!» – сообщил Вещун самым невинным тоном. «Ты что, издеваешься? Если бы мы сидели за столом, я бы обязательно стукнул кулаком по его крышке. Ведь все уже оговорено!» «Твоя правда», — согласился Вещун. «Но дело в том, что самые верные предсказания даются именно при помощи яйца. Природа наделила его некоторыми исключительными способностями, помогающими выжить в нашем жестоком мире. К сожалению, большая часть этих способностей пропадает сразу после появления детеныша на свет. А то, что остается, дар предвидения, например, теряет былую остроту». «Разве нет других способов гадания? Мне почему-то не очень хотелось расставаться с яйцом». «Есть! По шишкам на черепе, по бреду, по форме ушей, по испражнениям, по мозолям на ногах, по проросшим семенам, по уголькам, по воде, по бросанию игральных костей, по небесным знамениям. Но любой из этих способов чреват ошибками. Если хочешь узнать о себе всю правду, позволь мне воспользоваться яйцом». «Ладно уж, бери!» — с великой неохотой согласился я. «Только не вздумай дурачить меня. В гневе я страшен и непредсказуем. Запомни это!» «Только не надо меня пугать!» — огрызнулся Вещун. «Я тебе не враг, а товарищ по несчастью. Побереги свою прыть на будущее!» Ничем не выдавая своих эмоций, он извлек из котомки яйцо, которое безопасности ради или просто из вредности прошло новую трансформацию. Сейчас оно напоминало сухую коровью лепешку. Самый бдительный сыщик не распознал бы в этой невзрачной штуковине зародыш разумного существа. «Кто-нибудь уже гадал тебе?» В руках Вещуна яйцо сразу приобрело изначальный вид и цвет, отчего сам он сделался похожим на Гамлета, тоскующего над черепом бедного Йорика. «Можно сказать и так», – кивнул я, вспомнив последние минуты своего пребывания на вершине. «Вот и хорошо. Тебе будет с чем сравнивать. Протяни руку к яйцу. Ближе. Теперь попробуй коснуться его». «Не дается», — удивился я. «Что за фигня такая?» «Ничего страшного. Так и должно быть. Яйцо видит в тебе противника и старается распознать его сущность. Только не спрашивай, как оно это делает. Хватай его и все». Легко ему было советовать. Яйцо отбивалось от меня всеми мыслимыми и немыслимыми способами. То становилось скользким, как кусок мыла, то подпрыгивало, словно теннисный мячик, то кололо мои пальцы чешуйками, внезапно появившимися на скорлупе. Впрочем, продолжалось это недолго. Случалось мне не таких строптивцев усмирять. Вдоволь испытав силу и ловкость моих рук, яйцо как-то сразу угомонилось. «Что дальше?» – спросил я. «А дальше бросай яйцо до тех пор, пока я не скажу «довольно».» Я словно кеглю швырнул яйцо на пол, и оно покатилось по сложной, непредсказуемой кривой, напоминавшей зайчьи петли. Такие броски я повторял раз за разом, пока яйцо, которому подобная забава, наверное, изрядно надоела, не нырнуло в котомку. «Довольно», — произнес Вещун с некоторым опозданием. Длилось все это минут пять, не больше. Уважающая себя гадалка за такой срок даже карты не успела бы разложить. Неужели таинственный сеанс яичной магии уже закончился? Или это только его прелюдия? Вещун до этого, скажем прямо, палец о палец не ударивший, а только наблюдавший за беготней яйца, вид имел томный и усталый, словно Геракл, совершивший свой очередной подвиг. «Все в порядке?» – осведомился я. «Или яйцо играет молчанку?» Чего ради оно носилось по полу, как по горячей сковородке? «Не задавай ненужных вопросов. Чтобы оценить вкус лакомства, не обязательно знать рецепт его приготовления. У каждого повара есть свои секреты. А сейчас изволь выслушать то, что стараниями яйца мне стало ведомо о тебе». «Я весь внимание!» В подтверждение этих слов я даже ладонь к уху приставил. Вещун не обратил на мои дурачества никакого внимания. Да и вообще, столь задумчивым, как нынче, я еще никогда его не видел. Говорил он медленно, с расстановкой, то есть в манере его болтливому племени совершенно не свойственной. Гадая кому-либо, я первым делом задаю себе мысленный вопрос. Где начался жизненный путь моего клиента и где он закончится? В могиле закончится. Где же еще? Это и без гаданий ясно. Не все так просто. Для кого-то могилой станет помойка, а для кого-то роскошный саркофаг. Согласись, что церемонии, которыми будут обставлена кончина любого из нас, во многом символизирует жизненные итоги. Соглашусь, хотя твое заявление не бесспорно. Но только давай без предисловий, переходи к сути. Вот тут ты загвоздка. Признаться, ты весьма озадачил меня. Со мной что-то неладно? Скорее со мной. Сказано это было таким тоном, словно Вещун давно ожидал от меня какого-то подвоха. Я не могу проследить начало твоего жизненного пути. Оно находится вне пределов моего восприятия. То же самое касается и твоей кончины. Что сие может означать? Лучше спроси об этом себя самого. Но я бы сказал так. Либо ты вообще не существуешь, и я сейчас общаюсь с призраком. Либо в злом котле ты лишь случайный гость. Лично я больше склоняюсь к первому предположению, ибо все известия о внешних мирах сильно напоминают сказку. А вдруг ты видишь перед собой того самого всесильного судью, которому верена судьба злого котла? Я скорчил страшную рожу. «Перестань кривляться!» — упрекнул меня Вещун. «Не нахожу здесь никакого повода для веселья!» «Я, честно сказать, тоже. Но ты продолжай себе, продолжай!» «Второй вопрос, который никак нельзя обойти при гадании. Как долго продлится жизненный путь моего клиента? Особой точности тут достичь невозможно. Я обычно ограничиваюсь лишь примерным сроком. Очень долго, долго, не очень долго». Очень недолго. Но твой случай не попадает ни под одно из этих определений. Либо ты в самом деле не существуешь, либо сможешь пережить наш мир. Не странно ли это? Скорее смешно. Гадалка ты, прямо скажем, аховая. Такого тумана любой дурак может напустить. То ты начала моей жизни не видишь, то у нее конца нет. Нашел себе бессмертное создание. Да я совсем недавно чуть не подох благодаря твоему коварству. Чудом выкарабкался. Ты мне лучше о простых вещах погадай. Что было, что будет, чем сердце успокоится, долго ли мне еще странствовать, сбудутся ли мои планы, найду ли я себе друзей, чего мне больше всего следует опасаться. «А немного ли ты хочешь?» — возмутился Вещун. «Как я могу предсказать твое ближайшее будущее, если мы сейчас повязаны одной судьбой? А гадать про себя, сам знаешь, нельзя». Такие штучки потом боком выходят. Определенно можно сказать лишь одно. Опасностей, подстерегающих тебя впереди, не счесть. Но ты каким-то загадочным образом сумеешь их преодолеть, и в этой борьбе только окрепнешь. Наконец-то я дождался хороших новостей. Давай и дальше в том же духе. Сердце твое никогда не успокоится, а будет стремиться ко все новым и новым приключениям. Уж и не знаю, хорошо это или плохо. Но во всяком случае, конца твоим странствиям не предвидится. Относительно планов я гадать не берусь. Все наши планы дым. Можешь поверить мне на слово. Что касается друзей, тут я вынужден тебя огорчить. Ты переживешь почти всех, кто станет дорог тебе. А такие потери не проходят даром. Со временем у тебя даже наследник появится. Но лучше бы этого не случилось. За что мне такое наказание? За дело, надо полагать. Но это уже не входит в круг рассматриваемых здесь вопросов. А опасаться тебе, как и любому из нас, следует двуличие и предательство. С какой стороны опасаться? Попытался уточнить я. От высших созданий или от равных себе? От равных. Высшие создания, похоже, к тебе благоволят. Тоже неплохо. Если брать в общем, то тебя ожидает поистине необыкновенная судьба. Но я бы, например, не пожелал разделить ее с тобой. В отличие, скажем, от моего яйца, готового хоть сейчас составить тебе компанию. Похоже, что твой мешок устраивает его куда больше, чем моя паховая сумка, в которой он провел столько времени. Сказав это, Вещун приподнял котомку, горловина которой оказалась завязанной на узел. А ведь я мог бы поклясться, что после того, как яйцо закатилось внутрь, никто к ней не прикасался. Оставалось предположить, что это работа самого яйца. Почти как в загадке про инвалида. Без рук, без ног, на бабу скок. Стало быть, его мнение обо мне изменилось? Он уже не воспринимает меня как врага? Совершенно верно. Это признание, похоже, далось Вещуну нелегко. Оно умеет цепляться за жизнь, но совершенно не знает ее реальной подоплеки. Увы, это общий недостаток юных и еще не смышленных существ. Дабы позлить Вещуна, я пошутил. А может оставить яйцо себе? Вот только боюсь, что в мешке оно не вызреет. Однако Вещун ответил вполне серьезно. Почему же? Яйцу нужно отнюдь не тепло моего тела, а скорее тепло души. Та загадочная энергия, которая окружает любое разумное существо. Яйцо вызреет в твоем мешке, но на свет появится не Вещун, характер и побуждение которого вполне предсказуемы, а некая химера, способная на все что угодно. Уж лучше не рисковать. Но в любом случае память обо мне у яйца останется. Останется, если я не постараюсь вытравить ее. От дальнейших разговоров с Вещуном я уклонился, сославшись на усталость. Так оно, кстати, и было.